«Садитесь!» — рявкнул профессор. «Не на что!» — развел руками Ланс. «Бездари!» — прошипел профессор. «Чему вас учили 3 года? Заклинание такого уровня я ваял еще в пеленках». «Без амулета!» — сделал восхищенное лицо Денис. «Без амулета!» — воинственно подтвердил профессор. Автоматически похлопав себя по груди, он замер. Амулета не было. Студенты захихикали. Все прекрасно знали, что магическая сила давно уже покинула знаменитого ликвидатора, и без маленьких хитростей ему обойтись теперь трудно. «Дэн, гляди!» Из дырки в полу высыпала орда гномов, деловито волоча за собой золотой амулет профессора. Похоже, основной инстинкт заставил пуститься вояк Ланса во все тяжкие. «Ланс, гениальная идея!» — прошептал Денис. «Такой прикол будет!» Юноша нырнул вниз и схватил амулет. Гномы заверещали, повисли на звеньях, не собираясь расставаться с добычей. «Брысь!» — отряхнул студент цепочку. Гномы осыпались, как горох. «Пошел ты знаешь, куда со своими приколами!» — испугался Ланс. «Ты с амулетом, что обезьяна, с гранатой». «Откуда про гранату знаешь?» «Сам рассказывал». «Не паникуй. Порезвимся чуток, и все. Я тут одну игрушку вспомнил. Понтов много, а толку ноль. Дьявола 2 называется». Денис что-то прошептал над амулетом. «Погоди!» Дернулся Ланс, но было поздно. «Все пропало, шеф! Все пропало!» В кабинет главы ордена ворвался секретарь, ломая от отчаяния руки. «Спокойно, дежавю!» — поднялся навстречу отец Финниган. «Я в курсе, что они ее потеряли, и лично разберусь с недоумками из спецсанатория. Вы лучше с ней разберитесь, она уже здесь!» Дежавю подскочил к секретеру, отодвинул в сторону бумаги, трясущимися руками выдернул графинчик элитного монастырского вина и сделал большой глоток. Магистр во все глаза смотрел на секретаря. Таким он видел подчиненного впервые. — Чем лучше? Где конкретно? — В моем кабинете. Архивы потрошит. А там столько компры на все дворянство. — Тьфу! — расстроился магистр. Как она вообще сумела оттуда выйти без амулета? «Какой амулет, шеф? У нее минимум 12-й уровень. Она с минуты на минуту...» Дверь распахнулась. На пороге стояла Катран с кучей папок в руках. На ее губах играла загадочная улыбка, такая обаятельная, что секретарь застыл, как кролик перед удавом. «Умница!» Ласково улыбнулся отец Финниган. «Талантливая девочка!» Он повернулся к дежавю и с трудом оттял у него графин. «Думает, что теперь мы у нее на крючке и будем плясать под ее дудку. Очень смешно! Открой-ка, милая, любую папку. Посмеемся вместе!» Катран шмякнула кипу на стол. «Эту срамоту? Открой, открой! И подпись на печати гербовой освидетельствуй!» Катран освидетельствовала, и улыбка с ее лица сползла. «Империя не только на боевых магах и ликвидаторах держится. А теперь убери папочки на место и не забудь там прибраться без магии. Как закончишь, приходи, поговорим о жизни». Катран, заскрежетав зубами, сгребла папки со стола и удалилась, смачно хлопнув дверью. «Да», — покачал головой магистр, — «изменилась девчонка после земли. Магия так и прет. Сказки — это все», — пробулькал из-за его спины секретарь. Отец Финниган повернулся. Дежавю вытирал губы. «Земля, земля». Руки секретаря уже не тряслись. Отец Финниган посмотрел на свои руки. Графина в них не было. «Ну, не скажите, дежавю!» — кротко вздохнул магистр, извлекая из секретера еще один графинчик. «Если верить старым сказкам, земля — прародина нашей Геи. Да вы садитесь, садитесь!» «Это же сказка!» — сердито воскликнул секретарь, плюхаясь в кресло. «А Денис, помните, как мы его амулета лишали? Дичь! Единственный студент Академии, без транслятора. После его первых экспериментов с амулетом я 3 дня искал свой кабинет. Куда ни ткнусь, то женская душевая, то женский туалет. Лестницы меняли ориентацию каждые 30 минут. По замку, тьфу, Академии, летают какие-то безголовые ники. А что за дикое название? Белый дом. Да все уже забыли, что такое ЛТПМ. Белый дом, и все. Да внешне-то он белый, а внутри — дурдом. Магистр произносил свою тираду, все больше и больше распаляясь и периодически отхлебывая из графина, чтобы затушить бушевавший внутри пожар, который всегда разгорался, когда речь заходила о Денисе. Но вспоминали о нем чуть ли не каждый день. Глава ордена сел напротив дежавю и нервно забарабанил пальцами по столу. 2 года чистили Академию от всяких богартов. С Пивсом до сих пор справиться не можем. Кто из нас раньше знал, что такое полтергейст? На, то-то и оно. А теперь новая напасть. Увлекшись беседой, магистры не заметили, как по столу процокали копыта. Закованные в латы рыцари довольно приличных размеров, от копытых коней до пышных султанов на шлемах было никак не меньше сантиметра, подскакали к отцу Финнигану, резко затормозили, пошушукались и, на что-то решившись, встали в боевой порядок, вытолкнув вперед самого смелого. Тот откашлялся, бряцая забралом, вытащил из-под доспехов замусоленный потрепанный свиток и писклявым голоском заорал. «Атака на злобного великана! Попытка номер 131!» Он с вызовом посмотрел на отца Финнигана. Голову пришлось задрать так высоко, что рыцарь чуть не потерял шлем. Великан не реагировал, сердито стуча пальцами по столу. Выборной повернулся к своим соратникам и недоуменно пожал плечами. Соратники энергичными жестами бронированных перчаток по горлу подсказали, что нужно делать. «Мочи неверных!» — завопил рыцарь, вонзив копье в палец магистра, возвышавшийся перед его носом. «Уй!» — подпрыгнул отец Финниган и принялся высасывать из проколотого пальца кровь. «Войны Христова вызывают злобного великана на смертный бой до первой крови!» Торопливо пропищал выборной. «Ну, чума!» — отец Финниган завертел головой в поисках мухобойки. «Развелась тут нечисть всякой!» «И вообще-то полезная игра. Хорошо развивает тактическое мышление», — хмыкнул, заметно успокоившийся дежавю. «Хлопот, конечно, с этим Денисом много, но и еп интересных он с собой приволок тоже немало». Мухобойка звонко шлепнула по столу. «Промазал!» — запищали рыцари из мышиной норки. «У нас телепорт есть! Мы еще вернемся!» «Весь университет в этих героев режется, а игрушки за собой не убирают. Рыцари у нас теперь как тараканов. Зато мышей меньше стало. И вообще, в этот раз вам повезло, магистр. Могли бы с собой и колдунов притащить, а те ведь и цепнухой шарахнуть способны». «Идея!» — запищали из норки рыцари. «Ну, кто тебя за язык тянул?» — рассердился отец Финниган. «Жди теперь цепную молнию на голову. Тебе, кстати, тоже достанется. Она ведь сразу по куче бьет. Придется минными полями обложиться».